Крейзи почему-то мнется. «Видишь ли, Леонид, вначале над храмом работало больше 100 человек, но уже через полгода лишь 7. Когда все было практически готово, нас осталось только 3. Мы его и завершили в общих чертах. Вы молодцы, говорю я, это очень здорово, что храм построен. Где вы его поставили?» «В размазанном пространстве». «Что? Ты совсем не в курсе?» Дик вздыхает, достает пачку сигарет, закуривает. Либо у него статус выше, чем у маньяка, либо хозяева лабиринта не такие идиоты, как владельцы Virtual Guns. «Это ведь планировалось совсем особым проектом, Леонид». «И что с того?» «Храм должен был быть вечным, как сама глубина, а значит, не зависит ни от одного сервера. Создающие храм программы свободно блуждают по сети, их фрагменты дублируются, рекомбинируются, самостоятельно организуются для работы. Чтобы храм исчез, надо уничтожить все машины в сети, точнее, более 93% на нынешний момент». «Лихо, только и говорю я. Вы его делали на основе вирусной технологии?» «Конечно. Этим занимался не я лично. Большинство дайверов работали над созданием самого храма. Программный базис для него писали профессионалы». «Значит, храм существует? Значит, он не имеет точного места в Диптауне?» Я закусываю губы. «Так, как в него попасть?» «Когда мы остались втроем, — говорит Дик, — то поняли, что проект пора завершать, пускай и не все еще получилось, что задумали. Тогда мы создали 3 точки входа, каждый придумал и спрятал в глубине свою собственную. И на этом все завершилось. В данный момент храм даже не существует, но стоит подойти к одним из ворот, как он самоорганизуется в какой-либо сводной точке Диптауна». «Красиво?» «Красиво, соглашаюсь я. И где твой вход? Ты можешь мне его дать?» «Конечно, ты же дайвер, но ты понимаешь, что не тяни крейзи. Мне тогда уже надоела вся эта затея, — признает Дик. И я со злости запихнул свою точку входа в очень своеобразное место, на последний этап лабиринта смерти». «Идиот! — только и говорю я, соображая, во что превратилась самая большая игра Диптауна за последнее время. Как быстро можно пройти лабиринт? Он же теперь командный, — бормочет Дик. — Месяц, два. Леонид, если ты хочешь посмотреть, что мы наделали с храмом, так иди другим путем». «Чьим?» «Вторым из нас был Пауль, помнишь его?» Я вспоминаю, хотя и смутно. Тощий жердину в шортах всегда ходил голый по пояс с цветной татуировкой на груди. «Да, помню». «Так вот, он очень долго прятал свою точку входа, подошел к вопросу очень серьезно, наконец разместил ее в подвале одного из офисов Майкрософта». «Надежно». «Да, но это было то здание, которое весной взорвали террористы». От неожиданности присвистываю. Все про это слышали, весь Диптаун был в панике. Под здание заложили логическую бомбу второго поколения, и серверы были начисто выведены из строя. Вход погиб? Да, восстановлению не подлежит. Но ты обратись к Роману, вы ведь приятели, так? Были приятелями, автоматически поправляю я. Дик не обращает на оговорку внимания. У него очень простой вход через его же особняк. Роман чужим серверам не доверял, держал все на собственной машине. Я молчу, пытаясь сообразить, возможно ли восстановление диска после запущенной падлой программы. По всему выходит, что нет. «А через мой вход в храм идти сплошное мучение», — самокритично признает Дик. «Если бы я и впрямь держал на тебя зло за тот случай, вот тогда предложил бы воспользоваться». «Что ж, значит, мы квиты», — говорю я. «Ромка мертв, Крейзи, и на машине все стерто. Я потому и иду в храм дайвера в глубине, что хочу отомстить его убийцам». Поднимаю глаза и вижу, как медленно меняется лицо Дика. «Мертв он», — повторяю я, — «убит. Причем убит из глубины, а умер в реальности. Что это значит, понимаешь?» Кажется, что добродушный и спокойный хозяин кабинета близок к обмороку. Но я все-таки высказываю вслух то, что он сейчас наверняка думает. «Представь, что у всех игроков, что сейчас бегают по лабиринту, меняется оружие. Незаметно. Чуть-чуть. И они начинают убивать друг друга по-настоящему. Очень надеюсь, что у Крейзи Тоссера, а он ведь по-настоящему пожилой человек, крепкое сердце.